Многое же ты успел за вечер и за ночь. «Спасибо Святозару и другим безымянным помощникам», — сказал Гэндальф. «Дело было, только поспевай. Одно скажу тебе в утешение возле этого холма. Молва троекратно умножила число павших, хотя погибло и вправду немало. Больше, однако, рассеялось, и я собрал всех, кого удалось собрать. Одних я отправил с Гримбладом из Вестфальда на помощь Эркенбранду, другим поручил погребение. Теперь они на пути к Эдоросу. Твой сенешаль Эльфхельм ведет их, и вдогон им послана еще сотня другая конников. Саруман обрушил на Хельму в укрепь все свое воинство, завернул даже мелкие отряды, а все же я опасался, что какая-нибудь банда мародеров или свора волколаков нападет на беззащитную столицу. Теперь ты можешь не тревожиться, дворец твой ожидает тебя в целости и сохранности. «Радостно будет мне возвратиться под златоверхий кров моих предков, пусть и ненадолго», — сказал Теоден. Распростившись с островком и скорбным курганом, пересекли реку и взъехали на высокий берег. Едва они отдалились, волки снова злобно завыли. Еще в седой древности была проложена дорога от Изенгарда к переправе. Она шла подле реки, сворачивая на восток, потом на север, наконец оставив реку в стороне, вела прямиком к Изенгардским воротам на западной окраине долины, миль за 16 от ее устья. Ехали они не дорогой, а рядом с нею, по целине густо заросшей свежей травой. Ехали быстрее, чем прежде, и к полуночи проскакали добрых 5 лиг. Тут, у подножия мглистых гор, и заночевали. Конунг не на шутку утомился. Длинные отроги Нанкурунира простерлись им навстречу, и густая темень скрыла долину. Луна отошла к западу, спряталась за холмами, однако же из долины, затопленной темнотой, вздымался огромный столб дымных паров, клубившихся и опадавших, и под лучами луны черно-серебряные клочья расползались в звездном небе. — В чем тут дело, как думаешь, Гэндальф? — спросил Арагорн. — Похоже, будто горит вся колдовская логовина. — Нынче из этой логовины дым всегда клубами валит, — сказал Эомер. — Но такого и я, пожалуй, что не видывал. Дыма-то, поглядите, маловато, все сплошь пар. Это Саруман готовит что-нибудь новенькое. Наверное, вскипятил воды Изина, оттого и русло сухое. — Может, и вскипятил, — согласился Гэндальф. — Завтра утром узнаем, в чем дело с Изином, а пока попробуйте все-таки отдохнуть. Заночевали неподалеку от бывшего русла Изина, пустого и заглохшего. И спали, кому спалось. Но посреди ночи вскрикнули сторожевые, и все проснулись. Луна зашла. Блистали звезды, но темнее ночи вскрылась темнота и пролилась по обе стороны реки и уползала к северу. — Не с места, — велел Гэндальф. — Оружие не трогать. Погодите, сейчас минует. Их окутал сплошной туман. Сверху мигала горсточка серых звезд, но по обе руки стеной выросла темень. Они оказались как бы в узкой лощине, стиснутые раздвоенным шествием исполинских теней. Слышались голоса и шепоты, стенания и тяжелый протяжный вздох. И долгим трепетом ответствовала земля. Казалось, конца не будет их испуганному ожиданию, однако темнота растаяла, и звуки стихли. Замерли где-то в горах. А в южной стороне, близ Горнбурга, за полночь раздался громовой гул, точно ураган пронесся по долине, и содрогнулись недра земные. Всех объял ужас. Затворившись, ждали, что будет. Наутро вышли поглядеть и замерли в изумлении. Не стало ни волшебного леса, ни кроваво-черной груды мертвецов. Далеко в низине трава была вытоптана, будто великаны-пастухи прогнали там бесчисленные стада, а за милю от Гати образовалась огромная расселина, и над ней насыпь щебня. Говорили, что там схоронены убитые орки,